В основу своей деятельности они положили 6 заповедей Христа ученикам, о чем повествует евангелист Матфей. «Я голоден был, и вы меня накормили, жаждал, и вы меня напоили, был чужестранец, и вы меня приютили, был наг, и вы меня одели, болен был, и вы ходили за мной, был в тюрьме, и вы меня навестили». Проникшись чувством сострадания к несчастной доле большинства неаполитанцев, прозябавших в нищете и бесправии, молодые сподвижники благого дела взяли под свое покровительство госпиталь Инкурабили для неизлечимо больных, создали грязь и водолечебницу на богатом термальными источниками острове Искья, организовали в городе сеть бесплатных харчевен для бедняков и ночлежек для бездомных. Уже через год учреждение новой конгрегации было официально признано испанским королем Филиппом III, а позднее и папой Павлом V. Благотворительный фонд постоянно пополнялся крупными денежными вкладами от частных лиц. На собранные средства в короткие сроки была построена церковь Пьемонте де ла Мизерикордия, которая представляет собой необычный восьмигранник, богато декорированный лепниной в духе нового стиля барокко. Помимо главного алтаря, в ней было 7 пределов, поскольку к 6 евангельским заповедям была добавлена 7-я – предание земле тел усопших, что было более чем правомерно со стороны молодых учредителей конгрегации. Несмотря на благодатный климат, смертность в Неаполе была высока из-за непроглядной нищеты обитателей народных кварталов и частых вспышек смертоносных эпидемий. Ритуальные услуги, как и уборка мусора, были под покровительством всесильной Каморры, и тела умерших подолгу оставались непогребенными, пока не находились нужные средства. Со временем у конгрегации появилась еще одна немаловажная забота – выкуп пленников у берберийских корсаров, которые разбойничали, совершая набеги на прибрежные города и селения с острова Капри, своего опорного пункта. К этим простым евангельским заповедям часто обращались многие мастера Возрождения, но Караваджо гениально объяснил их в одной композиции с тем, чтобы каждый сюжет имел свое независимое решение. Такого еще не знала итальянская живопись. Он изобразил обычную сцену из жизни улицы, наподобие тех, которые разыгрываются на театральных подмостках. Во время последнего визита в родной город де ла Порте поводил своего молодого друга по театрам, ежевечерне заполняемые знатью и беднотой. Действительно, любое событие в Неаполе, будь то встреча друзей или религиозная процессия, свадьба или похороны, на всем лежал отпечаток театральности. Даже вывешенное для сушки прямо поперек улиц постельное белье или пестрое лохмотье живо напоминают театральные декорации, на фоне которых, как на сцене, живут, плодятся, страдают и веселятся неунывающие неаполитанцы. Изображенная Караваджо сцена, пронизанная тревожной энергией, вполне могла бы происходить ночью. на углу улицы Трибунале и переулка Дзуролли, то есть в 2 минутах ходьбы от места назначения картины и трактира Черильо с номерами для проживания, воспетого тогдашним бытописателем жизни улицы Джамбатистой Базиле в известном цикле «Неаполитанские музы». В трактире нахожу спасение от грустных дум, житейских бед. Черильо гонит прочь сомнения, и снова мил мне белый свет. Здесь Караваджо любил проводить вечера со знакомыми художниками и здесь же находил нужные ему народные типажи для позирования. Трактир до сих пор пользуется известностью как одна из местных достопримечательностей. Богатые и бедные, аристократы и плебеи неожиданно предстают перед зрителем в этой ночной уличной сцене. В отличие от мученичества апостола Матфея, новая многофигурная композиция, состоящая из 7 различных сюжетов, строится не по горизонтали, а по кругу, когда действие развертывается справа налево по часовой стрелке. Вначале из темной ниши зарешеченного тюремного окна выглядывает кудлатая голова старого узника, которого молодая неаполитанка из сострадания старается спасти от голодной смерти. Испуганно глядя в сторону, боясь быть схваченной тюремной охраной, она обнажила грудь и приставила сосок к губам изголодавшегося старца. Позднее Рубенс повторит этот классический сюжет на своей известной эрмитажной картине «Отцелюбие римлянки». Голод и болезни были бичом Неаполя, и в следующей сцене показано, как из темного переулка 2 могильщика выносят ногами вперед мертвеца, подобранного близ тюрьмы, откуда умерших выбрасывали прямо на улицу. Виден лишь один из них, чей профиль напоминает черты самого художника. Им помогает рослый диакон, освещающий проводы в последний путь высоко поднятым факелом. После картины «Взятие Христа под стражу» здесь Караваджо вторично и в последний раз прибегает к естественному, а не воображаемому источнику света. Слева другой невидимый источник, идущий снизу вверх, выхватывает из тьмы 2 ладзарони, босиков, сидящих на земле, у одного из них костыли. Над ними остановились 2 гуляк, возвращающихся с пирушки. Один из них со шпагой, в шляпе, со страусовым пером. По совету своего товарища, стоящего у него за спиной, так что видно только его освещенное ухо, молодой щеголь, готов из чувства сострадания к 2 бедолагам, отдать им свой пурпурный плащ-накидку, разрезав его шпагой надвое, чтобы те прикрыли наготу и согрелись на холодном ночном ветру. Тут же рыжебородый немец, хозяин Черильо, приветливо встречает дородного путника, предлагая ему ночлег, а тот просит побеспокоиться и о его лошади, оставленной рядом у коновязи. За ними бородатый верзила-слуга, смахивающий на библейского Самсона, утоляет жажду, держа в руке бурдюк. Таким образом, на картине представлены все 7 евангельских заповедей. В их достоверном художественном воплощении посредством колоритных неаполитанских типажей. Многофигурное полотно венчает великолепное изображение Богоматери с младенцем, удерживаемых на весу двумя крылатыми ангелами, которые написаны в смелых ракурсах. Это одно из лучших изображений ребенка Христа с шаловливым интересом, взирающего на разыгрываемые внизу взрослыми людьми непонятные сценки. Как знать, возможно, рисуя восхитительную головку малыша, Караваджо вдруг вспомнил, как однажды Лена сообщила ему о своей беременности. Его охватило неизъяснимое чувство радости при мысли, что он станет отцом. Но ветреная подруга вскоре исчезла из вида, а с нею забылась и первая посетившее его чувство отцовства, которое уступило место страшному потрясению после трагедии, случившейся на площадке для игры в мяч.